«Ты послушай, пусть наиграется!» Не отрываясь от газет, Семен кивнул в сторону Левы. «Он только что был сражен на повал и мало-помалу отходит». «Хватит тебе!» Лева припечатал пятерню. Гитара отозвалась не только струнами, но и всей своей пустой утробой. А Лева, стараясь сменить тему разговора в самом начале, спросил. «Значит, выписался? А как челюсть?» «Терпимо. А ты? Тебя-то увезли на скорой?» «У меня что? Я был в шоке. Очнулся. Тут же и выпроводили». Мне показалось, он чем-то схож с Феней Поликарпова. Та же смуглость, подчеркнутая вороненность, но это не главное. Так чем же? Капризностью? Напряженные глаза, широкие прямые чувственные губы прямо-таки пышут знойностью. Невидимое сердце, тонкие нервные пальцы готовы порвать струны и источить более крепкий, мстительный крик. Дам в лоб. Что-то очень важное изъяли в его духовном дирижаблике. «Так я о Леве все-таки хочу рассказать». Поликарпов отодвинул от себя газеты. «Мы ведь, старички, на открытие памятника собирались». «Разве памятник поставили? Я же 3 часа назад проходил мимо. Кубик Рубика в единый цвет красили». «А мы только оттуда. Приехали дяди, краном пихнули знаменитость, крикнули «Уря, уря!» и умчались. Лёва же мечтал, что его с гитарой посадят. Сколько за это с редактором, художниками выпито? Да что там? Руки, как об Енисеем, всю Западную Сибирь обнимали. До побережья Ледовитого океана. Я тебе в лоб врежу. А посадили какого-то малокровного Горького, Алексея Максимовича. Кто его так вымучил? Какая хворь? 2 карикатуры теперь в городе на Горького. В центре у гостиницы «Металлургов» обнимает малютку вождя в фуражечке. И у нас. Пытается читать книжечку, но сил нет. Отбросив гитару, Лёва вскочил. Готовый то ли драться, то ли расплакаться. Раскололи артиста, как гнилое бревнышко. «Хватит вам, слышите?» «Но при чем тут Горький?» – спросил я. «Улица-то Горьковская, в честь первых горьковчан, это же совсем другое». Лёва не смог ни подраться, ни расплакаться. Вломил приемнику дьявольский звук. «Ори хоть ты, заглуши все!» И заявил. «Через неделю тут ноги моей не будет!» И расписался на пыльной крышке 3 или 4 раза. Мне показалось, Семен улыбается со смыслом. «Придержи его, чтобы не убежал!» Я поставил на стол бутылку номерного портвейна, стаканы. И закуску, кроме банки шпрот и сдобок, ничего не оказалось. Выпили с удовольствием. Лёва продолжал шуметь, но уже чувствовалось не столь бурно. В Москве каждый угол истории дышит, по-настоящему жить хочется. А здесь что? Как было неохватное болото, так и останется. Ты же сам, Владислав, изнываешь. Лепим каменные казармы, смотреть на них тошно. Чую, какими словами будут вспоминать нас лет так через 15-20. Да уж вспоминают, не отказался я от своих слов. 4 общежития, одно вот под боком, на Тореза, от мочи скоро развалится. Смотрю я, зажрались вы, парни, не то говорите. Уплетая консервы со сдобной булкой, метнулся куда-то в сторону Семен. Мне показалось, он голоднее бродячей собаки. У меня на ТЭЦ больше 200 семей угла не имеют. Отъединились от завода, теперь локти кусаем. А ты вот 1 квартиру занимаешь. Мрамором прикажете все отделывать? Не об этом речь, Мариман. Где ему понять нас, москвичей, не будем? Нет, погодите. Поликарпов встал, глядя то на меня, то на Леву. О чем же тогда речь? Об истории? Саночкин посмотрел на него вызывающе. Дошло? Именно о ней, вечной госпоже. Так историю мы сами делаем. Да в том-то и дело, что погано делаем. Ребята все отдали здесь, а памятник — Горькому. Мало ему города, улиц, боимся сами себя. А вдруг кто-то споткнется? Молодые еще, переделывай потом. Ты не прав, — с упрямством заявил Семен. А подкрепить свои слова доводом нет ни единой мысли. Ну-ну, может, просветишь наши темные головы, только своим, а не казенным голосом. Лёва говорил уже от моего имени. Прижал руки к груди, отвесил гусарский поклон. Я лишь сейчас обратил внимание, глубоко оскорбленный Лёва сделал ведь и перманент. Зачесы на висках, спереди столь тщательны, что для мужчины такая зализанность кажется, по-моему, и неприличной. Гожий, лишь по крайней мере для выпендрежа на телевидении. Видимо, думал, что и здесь, на открытии памятника, бивуачно. Откинут у грузовика борта, постелят ковер, и он поднимется одним из первых в президиум под прицелом глазастых камер. Возможно, его попросят еще сыграть на гитаре. В исторический момент, на века. Я едва сдержался, чтобы не зацепить Леву, а он продолжал гнуть свое. «Я готов слушать. Здесь когда-то была страна Джунгария. Слыхал? Китай ей в ножки кланялся. Киргизов держал в страхе. А спроси, что мы знаем о ней? Если бы не памятники культуры, мы бы ничего не знали ни о греках, ни о римлянах. А зачем мне твоя Джунгария? С шорцами, аборигенами, мы живем в дружбе». «С тобой бесполезно говорить», — разочарованный Лёва потянулся за гитарой и то ли побаюкал ее, то ли побудил, настроение изменилось. Он не любит унывать долго. Да и кому нужен угрюмый песняр? Когда Лёва работал начальником Антоновской котельной, у него растащили около 1000 тонн угля. Жуткая сумма. За Лёву взялось ОБХСС. Но и тогда он не унывал. Бодро звучала гитара. Крепкие нервы у Лёвы, завидный характер. Красивые серые глаза, чувственные пунцовые губы, кажется, создан для обольщения. На такого долго не обижаются. Жил переулок тихий на Арбате. Среди листвы трамваи шли звеня. Родился здесь мальчишка конопатый, немножечко похожий на меня. Корабел положил ногу на ногу, руки скрестил на груди, основательно устроился. Скрипит стул под ним, крепко сбитым. Но Семен этого не замечает, целиком поглощен гитарой. Еще миг и зашевелил губами, запел. Голос сочный, крепкий, настоялся на алтайских степных просторах. Лепились тут старинные домишки, а каланча была еще старей. Вот где-то здесь вихрастые мальчишки гоняли мы по крышам сизарей. Это любимая песня Левы. Он поет ее так, будто отбывает здесь какую-то принудиловку с чувством ностальгии. Я распахнул окно. Над косматой макушкой Маяковской горы бело-голубым глазком светилась зорничка. Издалека, но уже слева, доносился дробный перестук. С каждой минутой он крепчал и крепчал, и скоро дома задрожали от тяжелого грохота. Та-та-та, та-та-ту. В это время с Антоновки уходит товарняк. Мы навалились на подоконник. Медленно плывут темные вагоны. Конца им не видно. Два паровоза в последние денечки своей жизни, скоро и у нас будет пущена электролиния, с превеликим трудом тащат их. Клубится черный дым, унизанный искрами. Увозит дневной труд нашего юного строящегося завода. Вот вам и госпожа история, и наш памятник. Все тут вместе. Тихо и с подъемом произнес корабел. А Лёва вспылил. «Какой ты все-таки...» Он не решился сказать «примитивный». «Но почему мы должны быть рабами труда?» «Труд создает благо». С обеих сторон железную дорогу стиснули шеренги домов. На переездах сейчас обязательно замерли люди, провожают состав. На вагонах, мы это видим всякий раз, надписи мелом. Пункт следования – Хабаровск, Тольятти, Нижняя Салга, порт Находка. Кто-то из девчонок или парней обязательно вздохнет, провожая взглядом одну из таких родных надписей. Там дом, мама. Когда красный огонек фонаря скрылся среди тополей, Лёва, глянув на меня, усмехнулся лукаво. «Мечтаешь никак? С таким бы литературным багажом заявиться в Москву, а? Наверное, самый консервативный редактор – и тот бы растаял перед тобой. Ого, мол, составчик, отстегни мне вагон другой. И вспыхнет зеленый огонек. Я не графоман, Лёва. И все-таки. Накопись такой составчик, я подарю его тебе, Лёва. Покоряй Москву, зажигай зеленый огонек. Только что он изменит в твоей жизни? Зачем слова «Байконур в Казахстане», а «Лавры в Москве»? С ковровыми дорожками, с государственными поцелуями. Лавры, которые надевают на шею, не вянут. Не надо прятаться от себя, от людей, земляк мой. Ты, по-моему, начинаешь ехидничать. Не потому, что на твою славу, как говорит вот Семен, посадили Максима Горького. Лева отвернулся демонстративно, не того ждал, называя земляком, схватил Семена за пуговицу пиджака, сказал умоляюще: «Сними меня с учета, не могу я больше тут. Можно же ради друга обойтись без бюро. В ресторан свожу». Корабел, рассмеявшись, наклонил голову и похлопал себя по шее. «А на хлобучку по этому вот месту кто за тебя получать будет? Я тебе 100 раз говорил, ТЭЦ спускаем, агрегат за агрегатом. Время-то какое, пойми сам, каждый человек дорог». Теперь Лева дернулся ко мне. «Скажи хоть слово ему, вы цените товарищество или нет?» «Не жди, Лева, тут я тебе не помощник». Обидевшись, Лева схватил гитару и был таков. Семен, пожав мне руку, тоже ушел за ним следом.